Глава 13. Побег. Получен урон. Текущий уровень здоровья 97%. Получен урон. Текущий уровень здоровья 94%. Как только квалианский принц очутился в силовом поле, оно исчезло, предварительно превратив принца в небольшую горку золы. Повисла пауза, которой очень эффективно воспользовались три бойца затранцев. По мне, тут же был открыт огонь из боевых бластеров. Что меня больше всего поразило, защита моего супер-мега-прокачанного бронекостюма не справлялась с выстрелами воинов, переводя часть урона на персонажа, что было очень неприятно. «Слизар!» — прокричал Ргорд, вставая между мной и одним из воинов-затранцев. «Беги, пират!» — тут же перевела лисичка, защищая меня от второго воина. «На нас стоят блокираторы, поэтому покинуть станцию мы не можем. Уноси ноги!» Третий воин продолжил поливать меня из бластера, так как из оставшихся принцев и принцесс никто не пожелал рисковать своей жизнью ради моего спасения. Однако двое воинов, которых перекрыли Ргорд и Дельвика, не стали стрелять в меня через заложников. Вместо этого они резко ринулись ко мне, вытаскивая какие-то сверкающие штуки. После чего перед глазами появилось очередное сообщение. Получен урон, текущий уровень здоровья 91%. «Умник, спасай!» — прокричал я, осознав, что сообщение выводится на фоне пола, на котором я валяюсь лицом вниз. При этом на мне находятся все трое затранцев и планомерно наносят удар за ударом. Бронекостюм вновь не справлялся, медленно, но уверенно отправляя меня на перерождение. «Помощь отправлена! Время прибытия — 3 минуты!» Тут же последовал ответ компьютера. «Долго!» В панике бросил я, когда очередная цифра сообщила о понижении здоровья до 70%. Я пробовал сбросить с себя лишний груз, стараясь крутиться из стороны в сторону. Однако держали меня настолько крепко, что бронекостюм не сдвинулся даже на сантиметр. «Врубай скорость на максимум!» Активирована способность ускорения. Время прибытия помощи — 15, 14, 13, 1. Помощь прибыла. Задача выполнена. Получен урон. Текущий уровень здоровья 22%. Впервые в этой игре я почувствовал такое неприятное чувство, как головокружение. Меня подняло с пола и бросило через весь амфитеатр, с неимоверной силой впечатав в стену. Начали мелькать какие-то сообщения. Однако удар оказался настолько реалистичным, что я на несколько мгновений совершенно потерял ориентацию в пространстве. Все, что я видел, — некое мелькающее нечто, носившееся вокруг сбившихся в кучу 11 принцев и принцесс, а также врезающихся в стены затранцев. «Уровень функциональности криптозавра снижен до 10%!» — послышался голос умника, возвращая меня в сознание. «Рекомендуется отправить за ним отряд дроидов и доставить криптозавра на склад для поглощения рапа». «Разве он еще остался?» — сквозь зубы спросил я, поднимаясь на ноги. Бронекостюм доживал свои последние мгновения, имея прочность 5%. И, наконец, я увидел валяющегося на земле носорога, из-под которого торчала дергающаяся нога воина-затранца. Через секунду нога исчезла, оставив после себя небольшой виртуальный сундук с добычей. Мой десантник дышал через раз. Из приоткрытого рта вывалился горящий красным пламенем раскаленный язык. Все три глаза куда-то закатились, словно животное находилось на последнем издыхании. Поэтому я отправил еще одну команду, опасаясь за жизнь члена своей команды. «Умник, срочно отправляй сюда дроидов!» «Дроиды отправлены. Время прибытия — 7 минут. Отвечая на предыдущий вопрос, согласно поступившим распоряжениям, уровень функциональности всех членов экипажа повышен до 50%. Все дроиды отремонтировали, и завершается ремонт корабля. Однако склад по-прежнему полон на 80%. Как только криптозавр сможет ходить, пускай таскает раб в трюм корабля. Наконец решился я на крайне нежелательное для себя развитие событий. И дроидов к этому пристрой. Мне нужен полностью загруженный корабль через 40 минут. Задача принята. Отчеканил умник и замолчал. «Пират, этот зверь с тобой?» — спросила Дельвика, испуганно косясь на валяющегося носорога. — Он безопасен? — Это десантник моего корабля. Он безопасен, — ответил я, подходя к ближайшему сундуку с добычей. Восемь сундуков манили меня сильнее, чем обновленная компьютерная игрушка заядлого игрока. Добычу со слизней я уже получал. Теперь интересно посмотреть, что падает с воинов и оставшегося неизвестным тумана. «Твой десантник двигался со скоростью молнии!» Продолжила приставать ко мне Дельвика. Итак, раб, жетон. Первый ящик, по всей видимости, принадлежал слизню, так как добыча была стандартна. «Так не бывает!» «Зато теперь он беззащитно валяется на полу. Тут уж приходится выбирать. Либо спасайся сам, либо загоняй подчиненных», ответил я, переходя к следующему сундуку. Но вообще Дельвийка права. Преодолеть 2 километра за 15, ну ладно, пускай 20 секунд, если брать в расчет начало разговора с умником, это крайне нереальная вещь. У носорога должна была быть скорость порядка... Так, 2 километра за 15 секунд, да на час это... Это 480 километров в час! Офигеть! Флайеры с меньшей скоростью летают. Хотя стоп, он же мог находиться на складе. От него до амфитеатра всего 500 метров, поэтому скорость десантника будет 160 км в час. Тоже много, но уже не так страшно осознавать, что у меня в команде есть невероятный монстр. «Умник!» — тут же отправил я команду компьютеру. «Собери мне всю информацию по способностям команды в разрезе функциональности и ограничений, которые накладываются на использование. Например, такие ограничения, как обездвиживание, которое случается после ускорения». Задача принята. Время подготовки полного отчета составляет 3 дня на каждого члена экипажа. «Почему так долго?» — удивился я. «Необходимо переработать большой объем данных без ограничений на мою функциональность. На формирование отчета будет выделено 30% моих ресурсов». «Он погиб?» — оторвала меня от разговора с умником Дельвика, осторожно подходя к носорогу. Открыв еще один сундук, я вытащил раб, блок энергии и жетон. Эх, опять слизняк. Или это стандартная добыча со всех врагов? Было бы обидно. Кстати, нужно обязательно запомнить. Выходить мне один на один с воином затранцев мне нельзя. Уничтожит и даже не спросит, как звали. Живой, что с ним сделается? Лучше ответьте на вопрос. Что значит фраза «на нас стоят блокираторы и покинуть станцию мы не можем»? «Сейчас вас ничто не держит, и мы можем попробовать улететь отсюда?» «Мы не можем покинуть это помещение», — печально ответила лисичка. «Для каждого из нас выделено определенное пространство корабля, выйдя за которое мы взрываемся. Моя зона, к примеру, проходит прямо возле твоего бойца, однако другие не могут к нему подойти. Ограничения. Ты же сам видел, что стало с Квалианцем. Его уничтожило не поле, его уничтожили блокираторы. Раб, колба с порошком черного цвета, жетон, только теперь черного, а не серебряного, как у слизняков, цвета. Хм. По всей видимости, этот предмет нужен для повышения отношений с какой-то фракцией, например, всеобщими войсками. Другого применения я пока не видел. До прорыва заграждений осталось 2 часа 10 минут. Напомнил мой виртуальный зануда об ограничениях, наводя на еще одну мысль. «Умник, отправляй ко мне техника, нужна его помощь. Пусть возьмет с собой свои инструменты, нужно будет поработать». Рука Дельвики легла на раскаленного криптозавра, напоминая жест лекаря из Ранластии, старающегося вылечить союзника. Однако чудо не произошло. Носорог как валялся неподвижной тушей, так ей и остался. «Горячий», — отдернула руку лисичка. «С ним точно все хорошо?» «Точно». Еще раз подтвердил я. «Скажи, раз у нас есть несколько минут, что такое крик?» «Крик Сларта?» Вновь нахмурив брови, спросил Ргорд и остановился в нескольких метрах от нас. Теперь стало еще интересней, если на обычное произнесение этого слова приканский принц так болезненно реагирует. Указал я на Ргорда, Дельвике, сузившей гневно глаза. «Нет, за этим словом действительно скрывается что-то страшное и интересное. И мне очень хотелось бы узнать, что?» «Где ты услышал это слово?» Лисичка нашла в себе силы спросить меня без лишних криков и гневных речей. Жесткая необходимость построить нормальные отношения с приканцем давила тяжелее утреннего одеяла. Поэтому я честно рассказал начало своей жизни в Галактионе, не упуская ничего из переговоров. Вернее, перестуков в карцере. Мне нужно начать приставать к принцу с вопросами о планете, поэтому старался я на славу. Вот так я узнал о Аргорде и Криге. Закончил я рассказ, отмечая, что дроиды успели прибыть в амфитеатр, осторожно подняли криптозавра на какие-то летающие носилки, не знал, что такая штука есть у меня на корабле, и двинулись на склад откармливать носорога. «Умник, даю добро на повышение функциональности до 100%!» Вовремя спохватился я, понимая. Раз ресурсов на складе осталось много, то глупо было бы оставлять их за трансом. Лисичка потратила несколько минут, пересказывая мой рассказ Ргорду. Поэтому я не стал терять время и продолжил разбор ящиков. Раб, раб, блок энергии, жетон. Очередной слизняк. Надеюсь, последний. И два предыдущих ящика принадлежали тоже им. Дальше должны начаться плюшки, или я очень расстроюсь. Раб, блок энергии, колба с порошком черного цвета и черный жетон. Второй темный туман. Раб, боевой бластер за трансов, универсальный усилитель брони, золотой жетон. Наконец-то один из трех бойцов за трансов. Сравнив характеристики штурмового бластера с боевым, я невольно присвистнул. По всем параметрам, начиная от урона, емкости энергии, прочности и скорострельности, боевой бластер В уровня превосходил штурмовой Б-класса примерно в 2 раза. Будь у меня такое оружие, когда я воевал со слизнями, хватило бы всего 400 выстрелов на решение проблемы с ползающими затрансами. Да, еще раз. Теперь понятно, почему мой бронекостюм пропускал входящий урон. Если бы не криптозавр, отправился бы я сейчас на Карлатон, без лишних разговоров. Раб, блок энергии, универсальный усилитель брони, золотой жетон. С оставшихся 2 сундуков выпала одинаковая добыча. Без бластеров. Ну и ладно. Не торговать же я ими собрался. Ргорд говорит, что тебе полагается награда, однако сам он ее передать тебе не может. Перевела Дельвийка речь принца. Тебе стоит обратиться к его отцу. Ключ доступа на вход в центральную систему Ргорд сбросит тебе на КПК. Ты принимаешь его дар? Доступно задание. Императорский подарок. Описание. Вам предоставлена уникальная возможность встретиться с императором Приканской империи и получить из его рук награду за информацию о Криге. Принять задание. О как! Разработчики с обновлением даже стандартный интерфейс принятия или отказа от заданий сделали. Очень удобная штука, ничего не скажешь. Очень неприятно, когда тебя ловит какой-нибудь торговец и просит доставить ему 100 миллионов хвостов кругозябликов. Раньше приходилось гадать, получил ты задание или нет. Сейчас же игроку дали возможность самому выбирать, что в этой игре делать. Правда, в описании не сказано, что игрок получит за выполнение или отказ от задания. Но и это уже огромный шаг вперед. Глядишь, когда-нибудь Галактиону превратят в нормальную игрушку, а не в некое подобие игры «Угадай мелодию». «Я принимаю дар принца», — ответил я, вдавливая виртуальную кнопку и отбрасывая в сторону информацию о получении ключа доступа. Однако мне так и не ответили на вопрос, что такое Крик. «Сейчас не время и не место объяснять это», — произнесла лисичка. «Теперь уходи. Тебе нужно спастись и сообщить о нас всему миру». «Не так быстро», — усмехнулся я, увидев вползающего техника. Раздался изумленный возглас. Принцы и принцессы опять все забились в кучу от страха. Не каждый день видишь 10-метровую змею, поэтому пришлось всех успокаивать. «Это еще один член моего экипажа! Не пугайтесь!» «Почему это?» — удивилась змея, поворачивая ко мне морду. «Пускай пугаются!» «Я страшный, ужасный змей! Всех съем и все такое!» «Зачем звал?» «Нужно вытащить отсюда всех этих разумных!» — указал я рукой на кучку высокородных. «Однако они утверждают, что на них какой-то блокиратор стоит. Разберешься? Оставлять их за трансом не хочется?» «Блокиратор, говоришь?» Задумчиво протянула змея, после чего ее хвост выстрелил в сторону затранских заложников и притянул к себе Дельвийку. На лице лисички нарисовался такой испуг, словно она решила, будто ее сейчас съедят. Причем живьем. «Интересно», — — произнесла змея, тщательно обследуя тело. «Очень интересно». «О, даже так?» — воскликнула змея, после чего осторожно поставила Дельвийку на пол. «Принцесса знает, а...» «Знает, и произносить это не нужно», — прервала техника лисичка, явно что-то скрывая. «Что с блокиратором?» «Ничего. Вернее, я ничего с ним поделать не могу. Он завязан на центральный компьютер станции, и просто так взломать его не получится. У кого-нибудь есть доступ к этому компьютеру?» «Сам же знаешь, что нет», — пробормотал я. «Сама, но не суть. В таком случае я снять блокиратор не смогу. Вернее, не так. Я могу снять блокиратор, но при этом его носитель будет лишен головы. Такой вариант устроит?» «Скорость прохождения за трансами коридора увеличилась», — возникло сообщение от умника. «Прорыв через 1 час 10 минут». «Возвращаемся на корабль», — приказал я всем, после чего повернулся к Дельвийке. «Прости, принцесса, не получится нам сейчас тебя вытащить. У меня есть еще один вопрос к Ргорду, после которого мы вас покинем. Переведи ему, пожалуйста. Где находится планета с чеком?» «С чем?» — перевела Дельвийка недоуменный вопрос приканца. «Он не понимает, о чем ты. Я, кстати, тоже». «По моей информации, Ргорд знает координаты одной планеты, на которой хранится нужная мне вещь. Это должна быть новая, еще неизведанная планета, которую он мог найти, путешествуя по Галактионе. Ргордом были открыты 7 планет, и он не знает, какая из них тебе нужна. Кроме того, он не помнит наизусть все координаты. Они вшиты в компьютер его корабля, который остался на родной планете. Обратись к его отцу. Он даст тебе доступ к кораблю, где ты сможешь получить нужную тебе информацию. Ключ доступа Ргорд сейчас тебе сбросит». Как только пришло сообщение о получении доступа на корабль принца, я обратился к Дельвике с еще одним вопросом. «Я могу для тебя что-нибудь сделать? Может, нужно передать привет, письмо, информацию, предмет? Я обязательно сообщу всей Галактионе о вашем положении, о том, что вначале нужно захватить станцию и уничтожить компьютер, после чего спасать вас. Но это все будет еще не скоро. Поэтому я подумал, что... тебе нужно отправиться ко мне на родную планету, лови ключ доступа в систему, и найти Алвиана. Скажи ему, что я... что мы... скажи ему, что у нас получилось. Он поймет, о чем идет речь». Доступно задание. Посланник. Описание. Сообщите Алвиану, советнику Дельвийского императора, что у него и принцессы что-то получилось. Дельвийка замерла, и даже сквозь ее мохнатое лицо было видно, как она покраснела. Такого дикого описания задания я не получал еще никогда, поэтому ошеломленно перечитывал сообщение раз за разом. Неужели она беременна? Весело. Еще ни в одной игре я не встречал беременных местных, поэтому на мгновение опешил. Как ее можно оставлять в таком положении у затранцев? Какой срок беременности у Дельвиик? И что самое главное, зачем мне все это нужно? У меня есть конкретная цель, в достижении которой я продвинулся более чем наполовину. Осталось узнать координаты 7 планет и тщательно исследовать каждую. На этом мое путешествие по Галактионе должно закончиться. Я сообщу ему. Сам не понимая, зачем наваливаю на себя дополнительные обязательства, произнес я, принимая задание. От того, что я слетаю к дельвийцам, мой чек никуда не убежит. Вряд ли кто-то из оставшихся искателей успел выйти из сектора обучения. Кстати. Прости, у меня опять вопрос к Ргорду. Мне нужно забрать одного рекрута из сектора обучения до того, как он официально его закончит. Можно ли мне получить ключ доступа к планете Васбан, системы Гантанил-3? Забрать рекрута до того, как тот закончит обучение? Удивилась Дельвийка, даже не собираясь переводить мой вопрос приканцу. Это невозможно. Нельзя допускать в этот мир неподготовленных бойцов. Они будут легкой добычей для затранцев. Принцесса, прошу задать мой вопрос Ргорду. — настоял я. — Это для меня крайне принципиально — вытащить этого человека из сектора обучения, ведь это женщина, и у нас с ней тоже получилось. Дельвийка вновь вспыхнула красками, набрала воздух, чтобы что-то сказать, одумалась, шумно выдохнула, вновь вздохнула и задала вопрос Ргорду. Приканец удивленно поднял брови, уставился на меня как на чудо природы и отрицательно покачал головой. Принц был против. Дельвика ему что-то начала рассказывать, однако Ргорд был тверд, как скала. Доступ в сектор обучения он выдавать отказался. «Ничего не выйдет, пират», — расстроенно протянула лисичка. «Я знала, что бесполезно спрашивать Ргорда. Любая империя очень бережно относится к своим рекрутам. Разрешать кому-то забирать оттуда бойцов непозволительно. Ступай, тебе нельзя здесь больше находиться». 2 километра, отделяющие меня от Елрока, я пролетел за каких-то 10 минут, успев по пути забежать на склад и набить сумку рапом. На освобождение заложников у разработчиков заложено какое-то эпическое сражение, поэтому они не могли позволить мне их вытащить. Игрокам стало бы не так интересно воевать с затранцами. Зато теперь всем понятно. Необходимо десантироваться на станцию и освобождать высокородных особ без поддержки сверху. Удачи им всем в их нелегких начинаниях. Меня же больше беспокоил другой вопрос. Как мне сбежать со станции? Если я вылечу в открытый космос, то тут же попаду под действием запрещающего гиперпрыжки устройства. Улететь от станции я не могу. Слишком неравнозначны скорости у кораблей противника и Ялрока. Прорываться с боем тоже не вариант. Не каждый раз удается уйти от 100 торпед. Остается только один вариант, уже опробованный мной на Каркуше. Уход в гиперпространство с какой-либо поверхности. В данном случае изнутри станции. Я прекрасно понимаю, что вокруг моего корабля появится 30-метровое стальное покрытие. Однако другого выхода я не видел. В конце концов, на борту достаточное количество блоков энергии, чтобы запитать систему самоуничтожения. Главное — выбраться отсюда.